Проведение конкурса. Есть несколько основных принципов. На конкурсе вы не увидите ни одного подходящего вам сотрудника, поэтому ваша цель – отобрать наименее неподходящих из всех пришедших. Они – глина, из которых вы будете лепить нужных вам бойцов. Минимум половина тех, с кем вы ударите по рукам и договоритесь о приеме на работу, не явится. Или придут, или уйдут через несколько часов дней. Причины могут быть любыми и совершенно не важны. Избежать этого вы не в состоянии. Все, что вы можете сделать, принять на работу в два раза больше бойцов, чем нужно. И не прикипайте душой к тем, кто будет на конкурсе. Это преждевременно. Конкурс построен на эффекте дефицита. Как работает наш российский менталитет? Если что-то предлагают, значит ерунда. А вот там, где толпа народу давится в очереди, наверняка дают что-то ценное. Срочно туда, в очередь, дефицит дают. Поэтому на конкурсе необходимо поддерживать толпу народа с начала и до конца. Часто приглашают явно слабых кандидатов для создания тусовки. Если их не будет, не удержится и свалят нужные вам бойцы. А сбросить балласт никогда не поздно. С начала и до конца конкурса вы должны каждым словом и действием показывать, что изнемогаете под потоком желающих работать у вас. Пусть участники конкурса думают только о том, как продать вам себя. Иначе они будут думать о том, на что им сдалась ваша работа. К примеру, вы хотите заинтересовать кого-то из участников. Не рисуйте им золотые горы. Вместо этого хорошенько припугните его сложностями работы. Результат будет как раз тот, что нужен. Изматывающая пятичасовая процедура конкурса обеспечивает эффект садо-мазо. Принцип прост. Чем дороже платит сотрудник за возможность работать в вашей компании, тем больше он ее ценит. Чем больше мучений на конкурсе, тем лояльнее сотрудник на выходе. Конкурс — еще и тренинг по командообразованию. В финале используйте эффект оттяжки. После всех мучений, когда решение о приеме на работу уже принято, покажите новому бойцу, как сильно вы рады видеть его в своей команде. Сделайте так, чтобы он это действительно запомнил. Пусть он уйдет счастливым. Ему невероятно повезло, он будет работать в вашей команде. Ведь вы тоже рады, что хоть кого-то удалось принять на работу, не так ли?